Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Тараса Шевченко. Тарас Григорьевич Шевченко. Малоросский, украинский, русский поэт, писатель, художник и мыслитель. Тарас Шевченко появился на свет 25 февраля по старому стилю 1814 года в селе Муринцы Звенигородского уезда Киевской губернии Российской империи, ныне Черкасская область, Украина. Отец Григорий Иванович Шевченко, крепостной крестьянин, предки по отцовской линии были из запорожских казаков. Матушка Катерина Якимовна в девичестве Бойко была из прикарпатского рода. В 1816 году многодетная семья переселилась в другое село Звенигородского уезда Кирилловку, где и прошло детство Тараса. Когда ему было 9 лет, умерла его мама. Отцу большого семейства приходилось нелегко. И он в тот же год женился на вдове с тремя детьми. Мачеха была суровая, поэтому маленький Тарас в большей степени находился на попечении своей старшей сестры Кати. Но вскоре она вышла замуж, и мальчик снова лишился опеки, нежности и заботы. Когда Тарас ушел в 12-й год, умер его отец. Начался один из тяжелых жизненных периодов, в который он, по сути, стал беспризорным. Но он не унывал, хоть ему и пришлось вести кочевой образ жизни, приходилось и овечек пасти, и погонычем служить у местного священника, доводилось служить у дьяка-учителя, где Тарас немного обучился чтению и письму. Брали его на работу в соседних селах дьяки-маляры, которые писали иконы. Здесь Тарас познал азы живописи, хотя рисование интересовало его еще с самых ранних детских лет. Пожалуй, можно уже начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение «Вишневый садик возле хаты». Вишневый садик возле хаты, над вишнями шмелиный гуд, за плугом пахари идут, проходят с песнями девчата, а матери их дома ждут. Семья за ужином у хаты, звезда вечерняя встает, и дочка ужин подает. А мать журила б, да куда там, все соловейка не дает. Мать уложила возле хаты ребяток маленьких своих, сама уснула возле них, и все затихло. Лишь девчата да соловейка не затих. Отрывок стихотворения «Тогда мне лет 13 было». Тогда мне лет 13 было, за выгоном я пас ягнят. И то ли солнце так светило, а может, просто я был рад. Не весь чему, все походило на рай, небесный град. Уже давно на полдник звали, а я в бурьяне, в тишине, молился Богу, и едва ли хоть раз еще на свете мне так сладко, радостно молилось, так сердце весело цвело, казалось, небо и село, и даже стадо веселилось, и солнце грело, не пекло. Стихотворение «О Боже мой милый». О Боже мой милый, как тяжко на свете, как жизнь горемычна, а хочется жить. и хочется видеть, как солнце сияет, и хочется слушать, как море играет, как пташка щебечет, как роща шумит, как девушка песню свою запевает. О, Боже мой милый, как весело жить! В 1829 году, когда юному Тарасу исполнилось 16 лет, он попал на службу к помещику сих мест, его взяли в качестве поваренка на кухню. К тому времени уезд перешел во владение к сыну хозяина, Павлу Васильевичу Энгельгарту. Он стал везде возить с собой молодого Шевченко в качестве слуги-казачка. Во время пребывания в Вильне помещик обратил внимание на то, что юноша неплохо рисует, и отдал его на обучение к портретисту Яну Рустему, преподававшему живопись в Виленском университете. За полтора года, проведенных в Вильне, Тарас многому научился у известного художника, и Энгельгард перевел крепостного Шевченко на должность домашнего живописца. В 1831 году, после переезда в Санкт-Петербург, молодой Тарас продолжил свое обучение, теперь уже у живописца Василия Ширяева. Вместе с ним он даже принял участие в росписи Петербургского Большого театра. В 1836 году в жизни Тараса Шевченко произошло значимое событие. Когда он рисовал статуи в Летнем саду, то познакомился со своим земляком, художником Иваном Максимовичем Сашенко, который представил Тараса конференц-секретарю Академии художеств Василию Ивановичу Григоровичу, художникам Алексею Гавриловичу Венецианову и Карлу Павловичу Брюллову, а также поэту Василию Андреевичу Жуковскому. Симпатия к юноше и признание одаренности малороссийского крепостного со стороны известных деятелей русской культуры – сыграли решающую роль в деле выкупа его из неволи. Далеко не сразу удалось уговорить Энгельгарта, апелляция к гуманизму успеха не имела. Личное ходатайство прославленного Академии живописи Карла Брюллова только утвердило помещика в его желании не продешевить. Бывали моменты, когда Тарас в полном отчаянии, что ничего не получится, подумывал отомстить хозяину. И тогда художники решились на небывалый шаг. Весной 1938 года устроили в Анечковом дворце лотерею, выигрышем которой стала одна из картин Карла Брюллова. 22 апреля 1838 года на вырученные от лотереи 2500 рублей и была куплена свобода Тараса Шевченко, который в том же году приступил к обучению в Академии художеств. Фрагмент стихотворения «Свете ясный, свете тихий». Свете ясный, свете тихий, свете дивный, свете вольный, что ты гибнешь в свете, братья, в золотой церковной хате, обманутый, закованный, поруганный, оплеванный, багряницами закрытый и распятием добитый. Недобитый, встрепенися и над нами засветися. Фрагмент стихотворения «Когда мы были казаками». Когда мы были казаками, еще до унии, тогда, как весело текли года, поляков звали мы друзьями, гордились вольными степями, в садах, как лилии цвели, девчата пели и любили, сынами матери гордились, сынами вольными росли, росли сыны и веселили. Печальной старости лета, покуда с именем Христа ксёндзы, придя, не подпалили наш край, пока не потекли моря большие слез и крови. Сирот же с именем Христовым страданием лютым обрекли. Лета обучения в Академии художеств, несмотря на неустроенность жильем и бытом, несомненно, стали значимыми в жизни молодого Тараса Шевченко. Свободное от занятий время он общался с питерской богемой, проводил вечера в благородных салонах. В Академии Шевченко за свои работы трижды, в 1839, в 1840 и в 1941 годах, награждался медалями. Это был расцвет не только его художественного таланта, но и поэтического дара. В 1840 году был издан сборник его стихов с названием «Кобзарь», а в 1842 увидело свет его самое большое поэтическое произведение «Гайдамаки». Вскоре одна за другой выходят его поэмы «Кавказ», «Перебендя», «Хусточка», «Тополя», «Наймичка» и «Катерина». В основе практически всех сюжетов лежит трагически обреченная, несчастная любовь. В каждом герое поэм автора можно рассмотреть неподдельные чувства и правдивые страдания. 1844 год ознаменовался в жизни Шевченко тем, что ему присвоили звание свободного художника живописи за картину «Цыганка». После этого Тарас отправился в путешествие по Украине во время поездок по Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской губерниям. Он постоянно зарисовывал живописную природу и памятники старины. Ему очень хотелось донести до будущих поколений то, как красива природа его родного края и как величественны древние памятники. В этом же году вместе с княжной Варварой Репниной он планировал издать альбом афортов «Живописная Украина». Весь материал был подготовлен, но издание так и не состоялось. Тарас Шевченко вырос в народной песенной стихии, хотя, заметим, и очень рано был оторван от нее. Не только из его стихотворного наследия, но и из его написанных по-русски нескольких поэм, повестей и дневника, и из многочисленных свидетельств современников, мы видим, что поэт превосходно знал и страстно любил родной фольклор. В своей творческой практике поэт нередко прибегал к народной песенной форме, подчас полностью сберегая ее и даже вкрапляя в свои стихи целые строфы из песен. Стихотворение «Посвящение» из поэмы «Тризна» на память княжне Варваре Николаевне Репниной. Душе с прекрасным назначением должно любить, терпеть, страдать. И наш дар Божий вдохновение должно слезами поливать. Для вас понятно это слово, для вас я радостно сложил свои житейские оковы, священно действовал я снова и слезы в звуки перелил. Ваш добрый ангел осенил меня бессмертными крылами и тихостройными речами мечты о рае пробудил. Первая часть стихотворения «Иван Подкова». Было время, на Украине пушки грохотали. Было время, запорожцы жили, пировали. Пировали, добывали славы вольной воли. Все-то минуло, остались лишь курганы в поле. Те высокие курганы, где лежит зарыто тело белое казачье с головой разбитой. И темнеют те курганы, словно скирды в поле, и лишь с ветром перелетным шепчутся про волю. Славу дедовскую ветер по полю разносит, внук услышит, песню сложит и поет, и косит. Было время, на Украине шло в приглядку горе, и вина, и меду вдоволь, по колено море. Да, жилось когда-то славно, а теперь вспомянешь, станет как-то легче сердцу, веселее взглянешь. Отрывок баллады «Порченная». Ревет и стонет Днепр широкий, сердитый ветер листья рвет, додолу клонит лес высокий и волны грозные несет. А бледный месяц той порою за темной тучей блуждал, как челн, застигнутый волною, то выплывал, то пропадал. Еще в селе не просыпались, петух зари еще не пел, сычи в лесу перекликались, да ясень гнулся и скрипел. В 1946 году, во время пребывания в Киеве, Тарас Шевченко примкнул к Кирилло-Мефодиевскому обществу. Это был своеобразный кружок, состоявший из молодежи, которая интересовалась историей развития славянских народов и, в частности, малоросской, украинской. Шевченко писал стихи, в которых тонкой нитью проходил плач о бедственном и нищем положении Малороссии, Украины. Вскоре 10 участников кружка арестовали, а стихи Шевченко признали вредными и опасными, особенно его поэму «Сон», где он с сатирой отзывался об императоре с императрицей. Хотя следствие не могло доказать причастность Шевченко к деятельности Кирилло-Мефодиевского общества, он был признан виновным по собственным отдельным действиям. Решением третьего отделения, утвержденного собственноручно императором, 30 мая 1847 года 33-летний Шевченко Тарас Григорьевич по рекрутской повинности был определен на военную службу рядовым в отдельный Оренбургский корпус под строжайшее наблюдение начальства и с запретом писать и рисовать. Такие ограничения оказались невыносимо тягостными для поэта и художника. Он писал письма с просьбами помочь в решении этого вопроса Гоголю и Жуковскому. Также хлопотали за Шевченко граф Гудович и граф Алексей Толстой, но все оказалось безрезультативным. В 1848 и в 1849 годах некоторое утешение дало ему участие в экспедиции по изучению Аральского моря. Благодаря гуманному отношению к солдату генерала Обручева и в особенности лейтенанта Бутакова, Тарасу Шевченко было поручено срисовывать для отчета об экспедиции виды Аральского побережья и местные народные типы. Однако об этом нарушении стало известно в Петербурге, Обручев и Бутаков получили выговор, а Шевченко отправлен с повторным запрещением рисовать на новое место – военное укрепление Новопетровское на Каспии, где он прожил с 1850 по 1857 год. Сначала было тяжело, но через 3 года стало чуть легче. Тараса всей душой полюбил комендант Усков и его супруга за мягкий и добрый характер, а также за то, что Шевченко очень привязался к их детворе. Запрет на писание был снят, но рисовать еще было нельзя. И Тарас занялся лепкой, пробовал себя в фотографии, но это оказалось дорого для того времени. В тот период он написал несколько повестей, где очень много автобиографических воспоминаний. Стихотворение и серое небо. И серое небо, и сонные воды, вдали над берегом паник, без ветра гнущийся тростник, как пьяный, Боже, гибнут годы. Что ж, долго ли придется мне в моей незамкнутой тюрьме над этим бесполезным морем томится тяжкой жизни горем. Молчит иссохшая трава и гнется, словно и жива. Не хочет правды говорить, а больше некого спросить. Стихотворение «В неволе тяжко». В неволе тяжко, хоть и воли узнать, пожалуй, не пришлось. Но все-таки кое-как жилось, хоть на чужом, да все ж на поле. Теперь же тяжкой этой доли, как Бога, ждать мне довелось. Я жду ее и поджидаю, свой глупый разум проклинаю, что дал себя он затемнить и в луже волю утопить. И стынет сердце, если вспомнит, что не в Украине похоронят, что не в Украине буду жить, людей и Бога я любить. Освобождение Тараса Шевченко состоялось в 1857 году. Благодаря настойчивым ходатайствам за него вице-президента Академии художеств графа Федора Петровича Толстого и его супруги графини Анастасии Ивановны Толстой. С продолжительными остановками в Астрахани и Нижнем Новгороде Шевченко вернулся в Петербург. И здесь, на свободе, всецело увлекся поэзией и искусством. Его очень тепло принимали в семье Толстых, где он был частым гостем на званых обедах и ужинах, завязывал знакомство с литературными и художественными деятелями. У него появилось новое увлечение – гравировка. В 1859 году Тарас Шевченко вновь побывал на Украине. В частности, дважды в июне и октябре он приезжал в Переяслав к Андрею Осиповичу Казачковскому, который сумел сохранить для будущих поколений значительную часть художественных произведений своего друга Шевченко. В начале апреля 1859 года Тарас Шевченко, представляя некоторые из своих гравюр на усмотрение Совета Академии художеств, просил удостоить его звания академика или задать программу на получение этого звания. 16 апреля того же года Совет Академии художеств постановил признать его назначенным в академике и задать программу на звание академика по гравированию на меди. 2 сентября 1860 года наряду с другими достойными живописцами Тарасу Григорьевичу Шевченко была присуждена степень академика по гравированию в уважении искусства и познании в художествах. В те же лета Тарас Шевченко сделал несколько попыток обустроить свою семейную жизнь, но по разным причинам все они оказались неудачными. Стихотворение «Не женись ты на богатой». Не женись ты на богатой, выгонят из хаты. Не женись и на убогой, проживешь недолго. А женись на вольной воле, на казачьей доле. Как была она такою, будет век с тобою. Стихотворение «Протарила я дорожку». Протарила я дорожку через яр, через горы мой сердешный на базар. Парням бублики носила вечерком, продала и воротилась с пятаком. Я 2 гроша прогуляла, пропила, на копейку музыканта наняла. Ты сыграй-ка мне на дудке на своей, чтоб забыла я кручину, горе с ней. Вот какая мой сердешный девка я, сватай, выйду я, пожалуй, за тебя. В начале зимы 1860 года здоровье Тараса Шевченко заметно ухудшилось. Он почувствовал себя настолько нехорошо, что обратился к медикам, которые поведали поэту, что у него серьезное заболевание и что следует беречься, но всю истину ему не открыли. У поэта началась водянка. Он стал с трудом ходить, а вскоре уже не мог и подняться по лестнице. Болезнь сия, по суждению медиков, развилась по причине алкогольных возлияний или, как писалось в то время, в связи с неумеренным употреблением горячих напитков. В 1861 году в Петербурге был издан составленный Тарасом Шевченко и дозволенный цензурой букварь южно-русский на малоросском языке, украинской мове. Незадолго до смерти Тарас Григорьевич страстно ждал манифеста об отмене крепостного права, но не дождался. Начало четвертой части поэмы «Катерина». «И на горе, и под горою, как старцы с гордой головою, дубы столетние стоят. Внизу плотина, вербы в ряд, и пруд, завеянный пургою, и прорубь в нем, чтоб воду брать. Сквозь тучи солнце закраснело, как колобок глядит с небес. Взметнулась вьюга, налетела, низги не видно в мути белой, а слышно только, стонет лес. Воет, свищет завируха, ревет над землею. В белом поле, словно в море, катится волною. В лес пойти лесник собрался. Только разве выйдешь, так и крутит, так и вертит. Света не увидишь. Стихотворение «Думы». Проходят дни, проходят ночи. Проходят дни, проходят ночи. Прошло и лето. Шелестит лист пожелтевший, гаснут очи. Заснули думы, сердце спит. Заснуло все. Не знаю я, живешь ли ты, душа моя. Бесстрастно я гляжу на свет, и нету слез, и смеха нет. И доля где моя, судьбою, знать не дано мне никакой. Но если я благой не стою, зачем мне выпало хоть злой? Не дай, о Боже, как во сне, блуждать, остынуть сердцем мне. Гнилой колодой на пути лежать меня не попусти, но жить мне дай, Творец Небесный, отдай мне сердцем, сердцем жить, чтоб я хвалил твой мир чудесный, чтоб мог я ближнего любить. Страшна неволя, тяжко в ней, на воле жить и спать страшней, прожить ужасно без следа, и смерть, и жизнь одно тогда. Явный мир поэт Тарас Григорьевич Шевченко покинул 26 февраля по старому стилю 1861 года. Он упал и скончался от водянки в своей мастерской в Санкт-Петербурге. Тело поэта было захоронено на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга. Но через 58 дней, в соответствии с его завещанием «Як умру», то поховайте мене на могилі середи степу широкого. На вкраїні милий, що в лані, широкому полі, і Дніпро, і круче було видно, було чути, як і реве ревучі. Гроб з тілом поета був перевезен на Україну і погребен на Чернечій горі над Дніпром близ города Канева. Похоронні речі були напечатані в журналі «Основа» за март 1861 року. В завершении выпуска по творчеству поэта Тараса Григорьевича Шевченко прозвучит стихотворение «Село». Село, в душе моей покой, село в Украине дорогой, и полный сказок и чудес, кругом села зеленый лес. Цветут сады, белеют хаты, а на горе стоят палаты, и перед крашеным окном в шелковых листьях тополя, а там все лес и все поля, и степь, и горы за Днепром, и в небе темно-голубом сам Бог витает над селом. Стихи Тараса Григорьевича Шевченко были переведены на многие языки мира, и в частности на все языки народов Советского Союза. К тому времени, когда праздновалось 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко, насчитывалось более 1000 памятников и объектов, названных в его честь. Они были расположены на разных континентах в 32 странах мира. В частности, имя поэта в советское время получили города Казахстана Актау и Форт Шевченко. Из фильмов биографий наиболее известна лента 1951 года с Сергеем Бондарчуком в главной роли. На территории бывшего СССР действовало около 10 музеев памяти Шевченко, наиболее крупный из которых – Шевченковский национальный заповедник в Каневе. Имя Тараса Григорьевича Шевченко носит Киевский национальный университет. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.